Гурманка. Сонет. Ростан Эдмон, 1868-1918 годы. Французский поэт и драматург. Шабли. Здесь сорт бургундского вина. Ты ласточек рисуешь на меню, взбивая сливки к тертому каштану. За это я тебе не изменю и никогда любить не перестану. Все жирное, что угрожает стану, в загоне у тебя я не виню, что петуха ты знаешь по растану и вовсе ты не знаешь про свинью. Зато, когда твой фаворит арабчик подаст с икрою паюсную рябчик, кувшин шабли и стерлядь из шексны, пикантно сжав утонченные ноздри, ты вздрогнешь так, что улыбнутся сестры, приняв ту дрожь завенье весны. 1910 год. Марионетка проказ. Новелла. Чистокровные лошади распылились в припляске, любопытством и трепетом вся толпа сражена. По столичному городу проезжает в коляске кружевная, капризная властелина жена. Улыбаясь презрительно на крутые поклоны и считая холопами без различия всех, вдруг заметила женщина там, где храма колонны, нечто красочно резкое, задохнувшее смех. Оборванец, красивее всех любовников замка, шевелил ее чувственность, раболепно застыв. И проснулась в ней женщина, и проснулась в ней самка, и она передернулась, как в оркестре мотив. Повелела капризница посадить оборванца на подушку атласную прямо рядом с собой, и толпа оскорбленная не сдержала румянца, хоть наружно осталась безнадежной рабой. А когда перепуганный, очарованный нищий бессознательно выполнил гривуазный приказ, утомленная женщина, отшвырнув голенище, растоптала коляскою марионетку проказ. 1910 год. Прелюд 1. Прелюд, прелюдия, музыкальная форма, вступление. Я белоснежный, печально юный бубенчик-ландыш, шуршу в свой чепчик зефира легче для птичек певчих. И тихо плачу белесой ночью, что миг мне дан лишь для вдохновенья, для упоенья, самозабвенья. О, май душистый, приляг на мшистый ковер пушистый. Люблю, как утром мои коронки ты обрильянтишь. На лунаструне пою чаруний стрекоз ажурных. Я милый белый улыбный ландыш, усну в июне. 1911 год. Вирелле. Я голоса ее не слышал и имени ее не знал. Она была в злофейном крепе, в ее глазах грустили степи, когда она из церкви вышла и вздрогнула. Я застонал, но голоса ее не слышал, но имени ее не знал. 1912 ноябрь. Дель Акватор. Лирическая вуаль. Первое. Иди к цветку Виктории Регини, иди в простор и передай привет от герцогини дель Акватор. На том цветке созрело государство, найди шале. У входа страж, в руке у стража астра, звезда во мгле. Тогда скажи, застолбенея в дверцах, несу простор. Привет тебе, лилеесердный герцог дель Акватор. Вставай на путь, по благости богини тоску забудь. Внемли послу грозовой герцогини, вставай на путь. Довольно мук ты долго пожил, Алла, твой бред кровав. Она тебя увидеть пожелала, к себе призвав. Довольно мук их искупило время, твой взор смущен. Коня, коня, огнись тей ногу в стремя, ведь ты прощен. Второе. Ушел посол к Виктории Регине, ушел в простор, чтоб передать привет от герцогини дель Акватор. Он долго брел в обетах ложных далей и в щелях скал, испепелил подошвы у сандалий и все искал. Искал страну и втайне думал, сгину, не поверну. Искал страну Викторию Регину, искал страну. Лишь для него пчела будила струны своих мандол, лишь для него ломалось об уруны весло гондол. Лишь для него проверила воздух слюда цикад, и шел гонец, и шел с гонцом сам гроздух, все наугад. Он не пришел к Виктории Регине, он не пришел, не передал прощенье герцогине, он не нашел. Он не нашел такой страны цветковой, и между скал погиб посол, искать всегда готовый. Да, он искал. Третье. Прошли века, дымя свои седины, свой прах сложив, в земле рабы и в склепах паладины, но герцог жив, он жив, он жив, он пьет очами сердца пустой простор. И мира нет, но где-то бьется герцог дель Акватор. 1910. Сонаты в шторм. На ваших эффектных нервах звучали всю ночь сонаты. А вы возлежали на башне на ландышевом ковре. Трещала, палила буря, и якорные канаты, как будто титаны струны, озвучили весь корвет. Но разве вам было дело, что где-то рыдают и стонут, что бешеный шторм грохочет, бросая на скалы фрегат? Вы пили вино мятежно, вы брали монбланную ноту, сверкали агаты брошек, но ярче был взоров агат. Трещала, палила буря, стонала дворцовая пристань, кричали и гибли люди, корабль набегал на корабль. А вы, семеня гранаты, смеясь, целовали артиста. Он сел за рояль, как гений, окончил игру, как раб. Дылицы, 1911. Балькис и Валтасар, Лириза, по Анатолю Франсу. Прекрасную зовут тебя поэты, великою зовут себя жрецы. Мирра Лохвицкая. Франс Анатоль, 1844-1924 годы, французский писатель. В «Лиризе» северянина, наряду с новеллами Франса из сборника «Валтасар», 1889 год, используется повесть Куприна «Суламиф», 1908 год, где пересказана легенда о Балькис. Балькис, Билькис, мусульманское имя легендарной царицы Савской, страны Сабат. Валтасар, по библейской легенде, последний вавилонский царь. Суламита, Суламифь, легендарная возлюбленная библейского царя Соломона. У северянина, как и у Анатоля Франса, библейские эпизоды, относящиеся к Соломону, адресованы Валтасару. Первое. Царь Валтасар у стен Сабата повеял шумный аромат цветов забвенней, чем нирвана. Конец пути для каравана. Вот и она, страна Сабат. Царь эфиопский Валтасар вскричал рабам: «Поторопитесь! О, маг мой мудрый, Сембабитис, мы у Балькис, царицы чар, снимайте пыльные тюки с присевших в устали верблюдов и мирру в грани изумрудов и золотые пустяки». Гостей приветствует весна, цветут струистые гранаты, как птицы, девушки крылаты, все жаждет ласки и вина, где золотеют купола, фонтан, луг сабель влажно певчих, ракетит ароматный жемчуг и рассекает пополам. Волной на теневый эскиз скользнул по зубчикам дворцовым, в наряде чувственно-пунцовом к гостям спускается Балькис. Цветет улыбка на губах, разгоряченных соком пальмы, и Валтасар, как раб опальный, повержен долу при рабах. Второе. В шатре блаженства. Улыбно светит с неба синь цветка эдемского тычинкой. Царь кипарисную лучинкой разлепесточил апельсин. В углу распластан леопард, и кобылицею на воле Балькис в гирляндах центифолий на нем волжбит колоду карт. Ланитный алый бархат смугл, и губы алчущие пряны, глаза, беспочвенные страны, куда ни слон, ни конь, ни мул. А мирен палевый шатер, и царь, омгленный ароматом, от страсти судорожно матов, к царице руки распростер. Менкера евнух женофоб бледнеет желтую досадой, а в окна льется ночь из сада, черна, как истый эфиоп. И вот несет уже кувшин с водой душистую алави, и Суламифь в истомной славе ждет жгучей бездны, как вершин. Третье. В Эфиопии. Алунин ленно-струйный Нил, и вечер, взяв свое кадило, дымит чешуйком крокодила, он сердце к сердцу заманил. Печален юный Валтасар, трепещут грезы к Суламите. На звезды смотрит он: «Поймите мою любовь к царице чар». Он обращается к Кандас: «Пойми, Балькис меня отвергла и прогнала меня, как негра, насмешкою маслинных глаз». Тиха терраса у реки, спят Сембабитис и Менкера, завоет в роще пальм пантера, завьются змеи в тростники, и снова тишь. Тоской объят, царь погружается в безгрезье, склонился ангел в нежной позе, твердит, что вымышлен сабат. Все это сон, мечта, каприз, извечный вымысел вселенский. В стране сабат царь Комагенский берет горящую Балькис. 1911 год. Городская осень. Как элегантно осень в городе, где в ратуше дух моды внедрен. Куда вы только не посмотрите, везде на клумбах рододендрон. Как лоско матовые дымчатые пласты смолового асфальта и как корректно переливчаты слова констеблевого альта. Маркизы, древья улиц стриженных, блестят кокетливо и ало, в лиловом инее их выжженных улыбкой солнца тишь спаяла. Надменен вылощенный памятник, и глуповат прибавлю в скобках, из пыли летней вынут громотник рукой детей от лени робких. А в лиловеющие сумерки торцами вздорного проспекта зевают в фаэтонах грумики, окукленные для эффекта. Костюм кокоток так оляповат, картавый смех под блески веер, и фантазер на пунце с запада зовет в страну своих феерий. 1911. Оскар Уайльд. Ассо сонет. Оскар Уайльд. 1854-1900 годы. Английский писатель. Грааль. Таинственный сосуд кельтских народных преданий о короле Артуре. Символ чистоты. Ревязальд. Сорт вина. Его душа — заплеванный грааль, его уста — орозенная язва. Так яда смех сменяла скорби спазма, без слез рыдал иронящий Уайльд. У знатных дам, смакуя ревязальд, он ощущал, как едкая миазма щекочет мозг щемящего сарказма, змея ползла в сигарную вуаль. Вселенец, заключенный в смокинг денди, он тропик перенес на вечный ледник, и солнечна была его тоска. Палач эстет и фанатичный патер — по лабиринту шхер к морям фарватер за красоту покаранный Оскар. 1911. Гюи де Мопассан. Сонет. Трагичный юморист, юмористичный трагик, лукавый гуманист, гуманный ловелас. На Францию, смотря прищуром зорких глаз, он тек по ней, как ключ в водебренном овраге. Входил ли Форт Бомонт, пред ним спускались флаги. Спускался ли в разврат, дышал, как водолаз. Смотрел, шутил, вздыхал и после вел рассказ словами между букв, пером не по бумаге. Маркизаль, нищая, кокоткаль, буржуа, но женщина его пленительно свежа, незримой изнутри лазорью осиянна. Художник, ювелир, сердец и тело дам, садовник девьих грез, он зрил в Шантане храм, и в этом творчество Гюи де Мопассана. 1912 год, апрель. Памяти Амбруаза Тома, сонет. В сонете перечисляются персонажи опер Тома, Гамлет, 1868 год, и Миньон, 1866. Его мотив для сердца амулет, а мой сонет — его челу корона. Поют шаги. Офелия, Гамлет, Вильгельм, Раймонд, Феллина и Миньона, и тени их баюкают мой сон в ночь летнюю, колдуя мозг певучий. Им флейтой сердце трелит в унисон, лия лучи сверкающих созвучий. Слух пьет узор нюансов увертюр, крыла ажурной грацией амур колышет грудь кокетливой филины. А вот страна, где звонок аромат, где персики влюбляются в гранат, где взоры женщин сочны, как маслины. 1908. На смерть Массне. Массне Жюль, 1842-1912 годы, французский композитор. В стихотворении упоминаются его оперы «Таис», 1894 год, и «Вертер», 1886. Встретится французское слово, означающее непринужденный разговор, легкую беседу. Я прикажу оркестру где-нибудь в людном месте в память Массне исполнить выпуклые попури из грациоз его же. Слушайте, капельмейстер, будьте построже с темпом для партитур козыри. Принцем изящной ноты умер седой композитор. Автор Таис учился у Амбруаза Тома, а прославитель Гёте, как вы мне там не грозите, это король мелодий, это изящность сама. Хитрая смерть ошиблась и оказалась нехитрой. Умер Массне, но умер тут прозвучало, как жив. Палочку вверх, маэстро, вы, господа, за пюпитры, мертвый живых озвучит, в творчество душу вложив. Веймарн, 1912 год, август.